Кафисма 4. «К Тебе, Господи, возлегок душу мою, Боже мой, натя уповак, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпек весь день». Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть. Грех юности моей я и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Си пути е Господни милости, истинно взыскающим заветы Его и сведения Его». Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, законоположит ему на пути его же изволи. Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю. Держава Господь боящихся его, и завет его явит им. Отче мои, внука Господу, яко той, исторгнет от седи нози мои, призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть маз. Скорби сердца моего умножишься, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, остави вся грехи моя. Вижд враги мои, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прилеплякуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его». Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходи, и на Господу уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжи утробы мое и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть. И благо угодих во истине Твоей, не седох сонмом суетным, и со законопреступными не вниду. Возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руце мои, и обыду жертвенник Твой, Господи. Еже услышать ими глаз хвалы Твоя, и поведать и вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою, и с мужей крови живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнится мзды. Аж же не злобою моею ходи, избави мя, Господи, и помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся, внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющий мя и врази мои ти, изнемогоши и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него озуповаю. Едино просих от Господа, то взыщу, еже житими в дому Господне вся дни живота моего, зритими красоту Господню, и посещать и храм святый Его, яко скрымя в селении своем день зол моих, покрымя в тайне селения своего на камень вознесемя. И ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожрок в селении его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи ви. Услыши, Господи, глас мой, им же возвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Божий Спасителю мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую, враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе». Верую видите, благая Господня на земли живых, потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руце мы ко храму святому Твоему, не привлеци меня согрешники, и делающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дождем, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дождем, воздашь воздаяние их им, яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориша я и не созиждиша я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи ми, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, весынови Божии, принесите, Господи, весыны овни, принесите, Господи, веславу и честь, принесите, Господи, веславу имени Его, поклонитесь, Господи, и во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, истрыет Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож, глаз Господа пресицающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст. Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меси, и не возвеселилися врагов моих ко мне. Господи Боже мой, возвах Тебе и исцелил меси. Господи, возвел еси от ада душу мою, спас меня еси от нисходящих в ров. Пойте, Господи, ви преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев ярости Его и живот воли Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, аз же рех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подашь доброте мою силу, отвратил же еси лице Твое, и бых смущен. Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите ми во истление. Еда исповедца Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, бысть помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мне еси весельем. Якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоею избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя, буди ми в Бога защитителя и в дом прибежища, еже спасти мя, яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь имя и припитаешь имя, изведешь имя от сети сия, южи с крышами, яко Ты еси защититель мой, Господи.